резко повернулся и изобразил широкую улыбку. «Вот и хорошо», — сказал император, но вновь посмурнел. «Республиканцы взяли Турин, Милан, австрийцы при численном перевесе отступают. Вот почему я говорю об изменениях в армии. Число войска — ничто. Наипервейшее — это выучка и снабжение армии». Собравшиеся промолчали. Тут Павел Петрович сам себе противоречил, так как называл ранее французов необученной кучкой разбойников, которые обязательно должны были проиграть австрийцам. Теперь, когда некий Наполеон Бонапарт после череды мелких поражений крушит австрийские войска, а североитальянские города с превеликим удовольствием вводят республиканские формы правления под протекторатом Франции, Австрия, как и Великобритания, обязательно начнут просить Россию деятельно включаться в борьбу с революцией. «Оттягивайте всякое вмешательство России», — потребовал император, все еще надеясь на то, что тайная миссия посла в Берлине Никиты Ивановича Панина по заключению договоренности с Францией будет удачной. «Нам нужно перестроить армию». Сказав это с угрюмым видом, лицо монарха резко просияло. Курносый нос задрался кверху, глаза заискрились. Сейчас император явит свою волю, то, что считает главным на сегодняшний момент. Не война с персами, не дела в Северной Италии, тем более, конечно же, Спиранский. Ничто не было столь важным для государя, чем вопрос, который он собирался озвучить. «Ныне уже не тайна, что ко мне приходили рыцари ордена Мальтийского. Боятся они, пусть рыцарю слово страха неведомо, что революционные французские разбойники или англичане высадятся на сей остров, и станет он под гнетом тирании», — с огнем в глазах вещал Павел. Установилась пауза. Павел смотрел на всех собравшихся и ждал от них такой же восторженной реакции. Как же сами госпитальеры, славные рыцари, просят Россию о помощи и готовы стать даже частью России, только бы сохранилось все имущество ордена. К большому разочарованию императора собравшиеся не разделяли его воодушевления. Для Мальтийского ордена сложилась пристранная ситуация с главными их земельными владениями на материке. Всюду у мальтийцев забирали земли, но в Польше Мальтийский орден имел огромные поместья, точнее, большей частью на территории Белой Руси. Теперь эти земли под юрисдикцией Российской империи. Так что уже по этой причине обращение к Павлу Петровичу, русскому императору, не случайно. Мальтийцы хотели либо серьезнейшей компенсации за потери территории в Речи Посполитой, или же дозволения и дальше заниматься хозяйственной деятельностью в этих латифундиях под Гродно, Лидой, Сморгонью и иных белорусских городах и местечках. Хотя мальтийцы там всерьез и не занимались сельским хозяйством, а сдавали свои угодья в аренду. Только что состоялся третий раздел Речи Посполитой, и все земли Белой Руси и большей части Литвы стали русскими. Так что мальтийцы лишались существенной прибыли. Особенно это было чувствительно на фоне внешнеполитических неудач ордена за последние 50 лет. Была и иная причина того, что представители последнего рыцарского ордена обратились к русскому императору за помощью. Павел Петрович был единственным из европейских монархов, кто вообще всерьез выслушал мальтийцев. В Англии представителям ордена даже было отказано в разговоре. Великобритания считает, что мальтийцы, почти что не имея силы, вовсе не имеют права разговаривать с великими державами на равных. Флот у Мальты слабый, сухопутной армии почти нет. Финансы ушли в отрицательное значение. Так о чем разговаривать с такими негосударствами? Если только не о том, чтобы они стали колонией великой державы, например, такой, как Великобритания. В Австрии слушать мальтийцев не захотели так же. Габсбурги сильно заняты своими вопросами в Северной Италии. Им не до Мальты вовсе. Тем более, что австрийцы традиционно не имели сильного флота и даже не могли рассчитывать на то, что смогут удержать Мальту, стань остров целью хоть Франции, хоть бы и союзницы в лице Великобритании. Французы и так уже забрали ряд мальтийских территорий и недвусмысленно намекали, что остров Мальта, как и Ионические острова рядом, зона интересов Французской республики. Мол, подождите, и до вас доберемся со временем. А больше самостоятельных и сильных игроков и нет. Но не к османам же, извечным врагам, обращаться мальтийцам. А вот Павел Петрович не просто принял, он обласкал, уже успел одарить деньгами, пообещал многие блага. Так что вполне себе неплохой вариант, чтобы Россия стала защитницей Мальты. Она меньше будет рассчитывать выгоду, русские думают душой и сердцем. «Федор Васильевич, вы были на этой встрече. «Расскажите то, что сулит России столь выдающийся союз с Мальтийским орденом», — обратился к Ростопчину государь. Президент коллегии иностранных дел Федор Васильевич Ростопчин чинно поднялся со своего стула, бросил косой взгляд Безбородка, как неправильно считалось, главного конкурента, после начал говорить. И все его слова звучали угодливо и льстиво для государя. «Господа, суверенный военный орден госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского рода Сеймальты расположен в выгодном месте в центре Медитеранского моря, Средиземного моря. Военная база на Ионических островах и Мальте позволит России быть существенным игроком и влиять на политику и торговлю со всей Южной Европой», Ростопчин объяснял и так понятное для всех присутствующих. Успехи французской революционной армии в Италии, где уже созданы директории в Турине, Милане, Бергамо и других городах, а также частью разбиты австрийцы и оттеснены за Венецию, сильно взбудоражили все европейское сообщество. Засуетились и мальтийцы, боясь остаться один на один с французами. Франция реставрирует свой флот, и пусть он не может тягаться на равных с англичанами, но и Лондон выдвинул Мальте такие условия для защиты, что это никак иначе, как полной потерей суверенитета, и не назовешь. Мальтийские рыцари прибыли в Петербург вроде бы как тайком и без каких-либо особых ожиданий. Но встречены были не просто хорошо, а как лучшие друзья. Стоило только рыцарям намекнуть на то, что они не прочь вновь кормиться с земель, что некогда им даровала Речь Посполитая, так Павел Петрович предложил еще и компенсацию за те годы, что Мальта не получала доходов с тех территорий. Мало того, мальтийцам были обещаны существенные, более того, на что они вообще могли рассчитывать дотации. Вот только Павел – православный монарх, а вопрос веры в ордены ключевой. Они как-никак формально теологическое государство и подчинены папе. И лишь для того, чтобы перешагнуть через это препятствие, и был созван совет при русском государе. Император Российской империи ждал от своих сановников предложений по вопросу обхода условности веры, а само решение взять Мальтийский орден под опеку и даже его возглавить уже Павлом принято и не подлежит обсуждению. Был ли такой шаг русского царя вольнодумством? Ну, во-первых, он самодержец, и вольно думать для Павла – это базис всего государства. Во-вторых, не так это было и глупо. Владеть Мальтой – это иметь мощнейшую морскую и торговую базу. Пусть такие владения крайне сложно поддерживать силой, да и торговать несподручно, но подобные неудобства мало беспокоили русского императора. Ну как можно стабильно торговать на Мальте, да и вообще иметь постоянные отношения с русскими территориями, если турки могут просто и незатейливо перекрыть проливы, а британцы — Гибралтар? Все вторично, главное — это быть рыцарем. И все же, если иметь прочные морские базы, то можно, отталкиваясь от Мальты и инкорпорируя Мальтийский флот, сильно влиять на юг Европы. Павел мог рассчитать развитие политической ситуации и на более дальнюю перспективу. Например, при поражении Австрии без России уже никак не обойтись, чтобы обрушить Французскую республику. И как тогда не заиметь русскими губерниями часть отвоеванных территорий? Может, Геную с Вероной или Неаполь с Сицилией? И тогда русский флот на Мальте уже совсем иные задачи станет решать. Так что можно, пусть и с трудом, но найти рациональное в решении Павла стать главой бывших госпитальеров. «Ваше императорское величество, я не вижу серьезных препятствий для веры. Вы государь, в подданстве которого есть и протестанты, и магометане, как и католики. Стоит лишь создать надстройку над верой». После озвучивания проблемы многоопытный Безбородко, как главный вельможа России, взял слово. «Что вы, канцлер, называете надстройкой?» – заинтересованно спросил Павел, даже чуть придвинувшись на своем стуле к Александру Андреевичу Безбородко. «Православный Мальтийский орден, который берет под свое крыло католический Мальтийский орден», — пояснил Безбородко. Установилась тишина. Павел Петрович не усидел за столом, встал, начал ходить от одного окна к другому. Все присутствующие также были вынуждены подняться и провожать государя, крутя головами. «Я первому вручу вам, канцлер, Мальтийский орден». Император просиял, признал предложение Безбородко как не просто приемлемое, а выгодное для России. Ведь получалось, что православная вера становится выше католической, и никаких противоречий с принятием Мальтийского ордена под опеку России не будет. Напротив, слава Российской империи должна еще больше окрепнуть, а православная церковь не сможет возразить против принятия католиков в русское подданство. Одни выгоды, кроме, может быть, больших денежных трат. «Что скажете, государственный казначей?» — Не повлияет ли принятие Мальтийского ордена в русское подданство на упорядочение финансов? — спросил Павел Петрович, обращаясь к Алексею Ивановичу Васильеву. Только последний глупец, отчетливо понимая настроение и намерения государя, станет говорить о том, что Мальта для России может стать очень обременительным активом, слишком много нужно в нее вложить денег. Это очевидно даже без системного анализа положения дел в Мальтийском ордене. «Ваше императорское величество, выдюжим», — ответил Васильев, внутренне кривясь от того, что приходится говорить то, что не является истиной. Только-только наметился выход из финансового кризиса, со скрипом, но начинали работать заложенные в реформу механизмы. Наступало время, когда русская финансовая система пройдет у самого обрыва, чтобы после свернуть в сторону стабильности, равнины или даже пологой горы, на которую русский рубль начнет взбираться. Даже маломальские потрясения не нужны. Достаточно войны, которая, впрочем, пока не сильно требует денег, обходясь без финансовых вливаний. Мальтийцам еще нужно разрешение на наш союз со стороны Римского престола. Только позже я стану гроссмейстером. Ну а все территории Мальтийского ордена войдут в состав Российской империи. Велю готовить флот и отбыть на Мальту, — сказал император, и быстро, неожиданно для всех, направился прочь. Улыбнувшись всем чиновникам, разведя руками, вслед императору поспешил и Палин. Петербургский генерал-губернатор становился неким хвостом у русского государя. И как ему такое удается? Впрочем, как многие считали, Палин вполне безобидный и не имеет особых амбиций, так что пусть бегает за императором и продолжает смягчать сердце строгого государя. Может, еще удастся изменить волю императора и отменить указ о комендантском часе и запрете бодрствовать после 10 часов вечера. Примечание. Один из самых одиозных указов императора, который был воспринят обществом чуть ли не как закрепощение дворянства.